Премьер, в общем, не был ярко выраженной индивидуальностью. Он не принадлежал к тому типу людей, которые в политике одержимы определенными идеями и упрямо претворяют их в жизнь. Он являл собой типичное порождение японского общества начала 70-х годов. Короче говоря, был из плеяды тех политических деятелей, которые, не сопротивляясь быстрым и сложным социальным изменениям, умело к ним приспосабливаются. А способный и ловкий, наделенный известной гибкостью и хорошим политическим чутьем, он в то же время не очень выделялся среди других. В кулуарах злоязычные репортеры и депутаты парламента от оппозиции пустили шутку, что никто бы и не заметил, если бы премьер и управляющие делами кабинета министров поменялись местами. В то же время, когда третьему послевоенному многопартийному кабинету понадобилось полгода, чтобы развалиться, он, до этого едва кому знакомый рядовой деятель, сначала победил на выборах председателя правящей партии, а затем добился победы своей партии на всеобщих парламентских выборах и быстро навел порядок в политических кругах, сформировав теперешний кабинет министров. Эта его заслуга получила признание. Но как только было покончено с политической неразберихой, большинство политиков сошлось на том, что в качестве руководителя государства премьер – личность далеко не идеальная. Для него были характерны чрезвычайная осторожность, неизменное сохранение равновесия сил и полный отказ от волюнтаристских методов. Он сам никогда не делал крайних высказываний и не принимал решительных мер в политике. И этот человек сейчас сам активно стремится изменить политический курс. Когда он впервые употребил выражение «подвязаться на мировом поприще», никто не думал, что за этим стоит нечто конкретное. Но, оказывается, он настроен весьма решительно. Какой душевный перелом он мог пережить? Что кроется за его поведением, обнаруживающим явные признаки огромных перемен? «Но знаете, — не поднимая головы, произнес министр, — в наше время, когда развитие технологий и социальные преобразования происходят в крайне быстром темпе, будет весьма трудно осуществить то, о чем вы говорите. Мы совершенно не ведаем, как может измениться положение вещей через 10 или 20 лет. А может быть, именно потому, что наше время таково, необходимо принять предлагаемые мною меры? — спросил премьер. — Это, конечно, верно, но принимать такой курс сейчас, жертвуя насыщением внутренних рынков и пользуясь этим как трамплином, чтобы активизировать выдвижение японских предприятий и японцев в зарубежные страны, мне кажется несвоевременным. Более того, я думаю, теперь как никогда следовало бы взять в свои руки вопросы выдвижения на мировой рынок. Ведь до сих пор это происходило у нас бесконтрольно, и смирно выждать, что предпримут другие страны. Я это тоже имею в виду, но не только это. Нам необходимо подумать о том, чтобы японская нация, японские предприятия и культура по-настоящему ассимилировались в других странах, в какой-то мере слившись с их народами и культурой. Это включает в себя проблему и национального здоровья японского народа, и его будущего, — сказал премьер, вдруг переходя на свою обычную интонацию. В общем, вы не считаете, что стоит всесторонне изучить возможности курса на выдвижение за пределы страны без трений? Как вы думаете? Что ж, попробуем. Мне кажется, проблема интересная, — сказал начальник планового управления. Выходец не из чиновничьей среды, остротой ума он превосходил в кабинете министров многих и в словах премьера почувствовал скрытую просьбу найти какие-нибудь цифровые аргументы, оправдывающие предлагаемый курс. «Это он всерьез», — подумал начальник. «Что у него за расчет, неизвестно, но он действительно собирается сделать крен в политике. И такое упорство проявляет, что становится прямо-таки страшно. Интересно бы знать, чем это вызвано. Создадим в управлении группу, которой поручим изучение проблемы», — сказал начальник. «В сверхсрочном порядке». «Буду весьма благодарен», — как бы, между прочим, произнес премьер. В коридоре послышались шаги. Раздвинулись Фусума, и вошел постоянный секретарь правящей партии. Высокий, с грубоватым лицом, он угрюмо занял место за столом и без промедления спросил. «Вам что, так уж срочно нужно выехать за границу? Я слышал, вы собираетесь в ноябре, перед открытием сессии парламента». «Да, если это будет возможно», — ответил премьер. «Поездка не такая уж важная, но мне хотелось бы встретиться с, возможно, большим числом руководителей государств, чтобы переговорить с ними о дальнейших судьбах мира и Японии. Работаем, как говорится, на высоких скоростях, ведь мы живем в эпоху сверхзвукового транспорта». «А нельзя ли перенести вашу поездку на апрель будущего года, после всеобщих парламентских выборов? Нам и на этот раз нужно будет хорошенько поработать. Ведь в международных делах вроде бы нет неотложных проблем. Чего же так торопиться?» «Особых дел нет. Я и собираюсь-то на минуточку съездить и за минуточку вернуться».